Девушка почувствовала мое присутствие. Испуганно оглянулась. «Что вы смотрите?» Я смотрела на ее ноги. За 30 лет я так и не поняла, что в женских ногах сводит с ума. Наверное, восхищение конечностями. Исключительно половой мужской инстинкт. «У меня колготки порвались?» Девушка вывернула голову, рассматривая свои ноги. «Все нормально, чаю хотите?» — предложила я. Очевидно, из-за волнения или успокоившись, что скандала не будет, она вдруг перешла на английский. «Thank you, sorry». «You are welcome», — рассмеялась я. Закрыла за ней дверь и пошла будить Сергея. Сорвала с него одеяло и закричала в ухо: «Тревога! Война!» «Белые и красные розы», — промурлыкал Сергей и перевернулся на другой бок. «Атомная! Я умер во сне от радиации». В общем, так можно было разговаривать до бесконечности. Я наяву, он во сне, потом ничего не вспомнит. «Сейчас принесу чайник», — пригрозила я. «Он только вскипел. Оболью». «Кира?» — Сергей открыл один глаз. «Еще минуточку, пожалуйста». «Вставай, Соня. Я твою отроковицу кислотой облила. Сейчас будем труп на куски резать и в пакетах выносить». «О, черный юмор с утра», — поморщился Сергей. 3 минутки, и я встаю». «Пошла за чайником, ты меня знаешь». Он сел на кровати, потер лицо руками, взлохматил волосы, по-прежнему густые, но уже с проседью. «А где Света?» «Света слиняла со света. Меня испугалась, я женой представилась. Тогда подремлю еще полчасика». «В душ и на кухню», — я была непреклонна. «У меня времени мало, разговор есть». Пока Сергей просыпался под душем, я читала журнал, обнаруженный на кухне. Там была статья о Махатме Ганди, написанная Сергеем. Он пришел, начал завтракать, кивнул на публикацию. «Ну, как тебе?» «Честно?» «Мрак и пошлость. Махатма, пишешь ты, обозначает великая душа. И где ее величие? Какие-то сплетни про маму Ганди, страдавшую запорами, про то, как его женили 13-летним, и бедные муж и жена, дети, по сути, мучили друг друга незрелой сексуальностью. Упоминаешь про обет полового воздержания, который он принял в 37 лет, и опыты по испытанию этого обета, когда он спал с обнаженными женщинами, вставные зубы, которые хранил в складках набедренной повязки, вкладывал в рот перед едой, потом полоскал и возвращал на место. Кроме вставных челюстей, за великим Ганди не числится ничего интересного. А его учение? Сатьяграха, упорстве в истине, основанном на ненасилии. 2 строчки. Зато просторно про неблагодарных сыновей, не признававших учения отца. В статье, вяло оправдывался Сергей, 40 страниц. Редактор выкинул все, кроме клубнички. Осталось 5. Я получил 200 баксов гонорара. Полный текст статьи выложен в интернете. Ты знаешь, что Ганди переписывался с Толстым Львом Николаевичем? Сатьяграха и толстовское непротивление злу насилием — 2 золотые монеты, которые сходны только металлом, но не размениваются одна другой. Интересна не сама по себе переписка двух великих, а их взаимное влияние. Толстой был старцем в том возрасте, когда человека интересуют только собственные теории, а Ганди только вступал в пору зрелости. Как водится, я заслушалась. Сергей — прекрасный рассказчик и широчайше образованный человек. В романе Гончарова «Обрыв» о главном герое Борисе Райском говорится, что он был талантлив в искусствах и при этом пустоцветом. Брался за живопись, скульптуру, за беллетристику. Все получалось, и ничего не доводил до конца. Уставал, бросал, надоедало. Когда я читала в детстве роман, Райский показался мне выдуманным, нереалистичным. Таких не бывает. А потом я вышла замуж за человека, которому герой Гончарова в подметке не годился. Что там искусство? Сергей блестяще закончил физический факультет МГУ, тот же, что и Лешка. 2 года работал на кафедре. Диссертация была практически готова. Он все бросил. Увлекся биохимией человеческой клетки. В микробиологии сделал открытие исключительно благодаря своему занудству. Защитил диссертацию. Переметнулся в сравнительную лингвистику, потому что его заинтересовало открытие генетиков, которые пришли к выводу, что все человечество происходит от одного корня, и построили генеалогическое древо человечества.